Уверенная в том, что Сьюзи влюблена в Артура, Маргарет лишь подумала, какие чувства должна испытывать старшая подруга, сравнивая свою заурядную внешность с ее сияющей красотой. Вошел Артур и застыл в дверях, увидев Маргарет. Их глаза встретились. Его охватил трепет, сердце забилось сильнее. Он был бесконечно счастлив, осмеливаясь считать это бесценное сокровище своим. Хотелось пасть на колени и поклониться ей, как греческой богине. Но он тоже заметил новое выражение ее глаз. В них проглядывала жгучая страсть, смущавшая и очаровавшая его. Казалось, прелестная девушка вдруг превратилась в прелестную женщину. Загадочная улыбка тронула ее губы. «Как я тебе нравлюсь?» — осведомилась она. Артур подошел и положил ей руки на плечи. «От тебя пахнет духами», — только и сказал он. Запах удивил, так как прежде Маргарет никогда духов не употребляла. Их слабый, горьковатый аромат напомнил Артуру привычные запахи детства, проведенного на Востоке. Он был странен и едва уловим. И придавал Маргарет новое, волнующее очарование. В ее красоте всегда было что-то холодное, но новый запах удивительным образом подчеркивал ее чувственность. Губы Артура дрогнули, его худое лицо побледнело от страсти. Желание было столь велико, что он ощутил его почти как боль. «Ты не поцелуешь меня?» — спросила Маргарет. Она не смотрела на Сьюзи, но была уверена, что лицо той исказило гримаса страдания. Девушка притянула к себе Артура. Раньше он никогда не решался проявлять сжигавшую его страсть. Если целовал Маргарет, то всегда сдержанно, почти по-братски. Сейчас их губы встретились. Забыв, что они не одни в комнате, он крепко обнял ее. Никогда еще она так не целовала его. Губы горели огнем. Он забыл обо всем на свете. Вся воля, все самообладание покинули его. Промелькнуло только. В этот момент он готов умереть. Наслаждение было столь велико, что он с трудом сдержал крик. «Не опоздайте?» Голос Сьюзи, долетевший как бы издалека, вернул его к действительности. Мисс Бойд попыталась придать своему тону такую же небрежность, как и словам, но голос сорвался. Маргарет со смешком высвободилась из объятий Артура и мельком взглянула на подругу. Этот взгляд погасил храбрую улыбку Сьюзи, в нем полыхнула злобная ненависть, которая поразила ее. Это было так неожиданно, что ей стало страшно. Что такого она сделала? Она боялась, до смерти боялась того, что Маргарет догадалась о ее тайне. Артур, все еще дрожа от сотрясавшего его желания, стоял столбом, будто силы покинули его. «Сьюзи напоминает, что нам пора идти», — издевательски процедила Маргарет. Он не мог ответить, не мог вернуть себе привычную вежливость. Побледневший, как внезапно разбуженный человек, он сомнамбулически последовал за невестой. Уже на лестнице, хотя дверь в студию за ними захлопнулась, Маргарет специально приостановилась, чтобы услышать отчаянный стон Сьюзи. Это доставило ей дьявольское удовольствие. В ресторане на итальянском бульваре, куда они пришли, в этот вечер собралось много народа. Но Артур заранее заказал столик в самом центре зала. Когда Маргарет шла туда, все взгляды были прикованы к ней. И это всеобщее внимание только усиливало ее гордость. У нее не было повода завидовать самым блестящим светским дамам. Ее ослепительная красота была вне конкуренции, а веселье в зале било ключом. Огоньки свечей создавали ощущение уюта, которое усиливалось расставленными повсюду цветами. Бесчисленные зеркала отражали богатые наряды женщин, известных актрис и модных куртизанок. Шум стоял невообразимый. В дальнем углу зала играл на небольшой эстраде венгерский оркестр, но мелодию заглушали громкие разговоры посетителей, взрывы женского смеха. Было ясно, что люди, пришедшие сюда, не считали денег. Публика веселилась от всей души. Все грустные мысли и заботы были отброшены прочь. У Маргарет тоже никогда еще не было лучшего настроения. Шампанское быстро ударило ей в голову, и она пустилась болтать очаровательной глупости. А Артур не спускал с нее восхищенных глаз. Он был очень горд, очень влюблен и очень счастлив. Они говорили о том, что будут делать, когда поженятся, о странах, куда поедут, об их новом доме и чудесной мебели, которые обставят свое гнездо. Маргарет казалась необычайно веселой. Она была в восторге от ресторана, от еды и вина. Ее смех звенел ручейком. Артур утратил свою обычную сдержанность. Жизнь была прекрасна, и его переполняла несказанная радость. «Выпьем за наше счастье», — поднял он бокал. Она приподняла свой. «Ты сегодня просто великолепна», — прошептал Барден. «Я почти не верю в свое счастье. Боюсь его». «Чего ты боишься?» — вскричала она. «Я согласен потерять что-то очень дорогое, чтобы не искушать судьбу. Я слишком счастлив. Все слишком хорошо». Она тихо рассмеялась и протянула ему руку. Ни один скульптор не смог бы передать изящество ее пальцев. На одном из них сиял крупный изумруд в кольце, которое Артур подарил ей в день помолвки. «Не хотелось бы тебе еще куда-нибудь пойти?» — спросил он, когда они окончили ужин и пили кофе. «Нет, давай посидим здесь. Мне нужно рано лечь спать. Завтра трудный день». «Что же ты собираешься делать?» — спросил он. «Ничего особенного», — рассмеялась она. Через некоторое время посетители стали небольшими группками расходиться, и Маргарет предложила Артуру пройтись по бульвару Мацлен. Ночь была ясной, довольно прохладной, широкий бульвар полон народа. Маргарет наблюдала за прохожими. Это развлекало ее не меньше, чем интересный спектакль. Вскоре они взяли фиакр и покатили по уже затихавшим улицам к кварталу Монпарнас. Сидели молча. Маргарет прижалась к Артуру. Он обнял ее за талию. В закрытом фиакре слабый восточный запах ее духов вновь ударил ему в нос. Голова закружилась, как прежде в студии. «Ты одарила меня счастьем, Маргарет», — прошептал он. «Я чувствую, что сколько бы ни прожил, и никогда не испытали более счастливого дня». «Ты меня очень любишь?» — как бы, между прочим, спросила она. Артур не ответил, но, повернув ладонями ей лицо, страстно поцеловал. Они приехали. Маргарет на цыпочках поднялась к своему подъезду и, улыбаясь, протянула ему руку. «Спокойной ночи». «Ужасно думать, что придется провести без тебя целую ночь. Когда я могу прийти?» «Только не утром. Утром я буду слишком занята. Приходи к полудню». Она вспомнила, что поезд отправляется именно в это время. Дверь открылась, и, помахав рукой, девушка исчезла.